И далее. «Прокляты те из сынов Исраила, которые не веровали языком Дауда и Исы, сына Марьям, Дауд – библейский царь Давид, Иса и Иисус, Марьям – Дева Мария». Сура 92. К сожалению, формирование некоего подсознательного страха перед мусульманством повинны европейские пропагандисты, по сути поставившие знак равенства между исламом, как учением, и бородатым экстремистом с автоматом наперевес. Как будто в иных религиях не бывало экстремистов. Никто не станет называть террористов из каких-нибудь красных бригад христианскими фанатиками. Однако боевик-мусульманин сплошь и рядом будет назван исламским фанатиком, с упором, как правило, даже не на второе, а на первое слово. Дело в том, что ислам, по большому счету, откровенно злит самим своим существованием кое-кого из тех самых сторонников протестантской этики, тех, кто склонен именовать свободой и демократией механическое перенесение своих установлений и порядков на другие страны, без всякого учета их национальной самобытности. Меж тем, нынешние исламские страны вовсе не отсталые, не фанатичны, там просто-напросто отстаивают свое законное право жить так, как жили их деды и прадеды, справедливо полагая, что 13-вековая история развития под знаменем ислама представляет собой слишком большую ценность, чтобы от нее можно было легко отказаться ради сомнительного прогресса. Самый яркий пример полнейшего непонимания образованным Западом и нашей образовщиной, уточню, особенности и специфики исламского мира – дело Салмана Ружди. Последнего нам усиленно навязывают в качестве борца за свободу творчества, которого узколобые фанатики от чего-то приговорили к смерти. От чего-то. Есть такие понятия святотатство и богохульство, а также знаменитые высказывания о том, что свобода есть осознанная необходимость. Проще говоря, есть святые вещи, которые должны быть избавлены от экспериментов под названием «свобода творчества». Страница 119. Меж тем Ружди в своих сатанинских стихах изблевал, пользуясь старым русским выражением, версию, которая стала оскорблением для любого верующего мусульманина. Версию о том, что якобы вдохновителем при написании части Корана для Мухаммеда послужил не Аллах, а сатана. Нам просто-напросто трудно понять, какой гнусностью это выглядит в глазах ревностно верующего приверженца ислама. Мы сами, увы, далеко не так ревностны в своей вере, а потому преспокойно сглотнули роман Стругацких «Отягощенный злом», где в грязно-пародийной манере журнала «Безбожник» излагается жизнеописание евангелистов. Но это так, к слову. Возвращаясь к исламу, стоит упомянуть, что в свое время он распространился по всей Северной Африке практически мирным путем. Города сами открывали ворота перед мусульманскими войсками, поскольку новые жизни, новые учения казались и были не в пример предпочтительнее. Вот, кстати, подлинный приказ калифа Умара, обращенный к его воинам. «Вы не должны быть вероломными, нечестными или невоздержанными, не должны увечить пленных, убивать детей и стариков, рубить или сжигать пальмы или фруктовые деревья, убивать коров, овец или верблюдов. Не трогайте тех, кто посвящает себя молитве в своей келье». 637 год от Рождества Христова. Обратите особенное внимание на последнюю строчку. Речь там идет о прямом запрете причинять вред исповедующим иную веру. В самом деле, ислам всегда отличается веротерпимостью. К язычникам мусульмане относились враждебно, но не к христианам. Все вбитые в наше сознание стереотипы о мусульманских зверствах сплошь и рядом не соответствуют истине или относятся к позднейшему периоду, конец прошлого, начало нынешнего столетия, когда и в самом деле агонизирующая Османская империя мало напоминала прежние времена широкой веротерпимости. При вдумчивом изучении истории убеждаешься, что, в общем, любые турецкие «зверства», в кавычках, как минимум не превосходят того, что творило в разное время христианское воинство, а то и уступают последним. Страница 120. Во все времена люди были склонны преуменьшать зверства своих и преувеличивать чужие зверства, а потому мы до сих пор проливаем слезу над участью бедного Александра Сергеевича Грибоедова. Кстати, по достоверным свидетельствам, своим предельно наглым поведением в Тегеране, прямо-таки провоцировавшим конфликт. Однако совершенно забываем о том, как Бонапарт в Египте своим честным словом пообещал сохранить жизнь мусульманским защитникам крепости Яффа, если они сдадутся, но тут же расстрелял 4000 человек, имевших неосторожность ему поверить. Отечественный историк Манфред уклончиво описал эту историю одной фразой: «При взятии Яффы французы проявили крайнюю жестокость к побежденным».